28 октября 1918 года. Япония. Токио. Дворец императора Кодзё. Император Йосихито пригласил к себе для приватной беседы двух человек, которые во многом определяли внешнюю политику страны восходящего солнца. Этими двумя были премьер-министр-маршал Тараути Масатаке и адмирал Томасабуро Ката, морской министр Японии. Министра иностранных дел Симпэй Гото он решил не приглашать. Тот совсем недавно занял свой пост и еще недостаточно разобрался с делами внешней политики. Надо было принять решение, от которого зависела дальнейшая судьба империи. Божественный Тенно в детстве переболел менингитом, а потому страдал от приступов жестокой головной боли. Но он знал, что кроме него никто не выберет правильное направление, по которому Япония отправится к успеху и процветанию. Вздохнув, император протянул маршалу Тараути газету, в которой на первой полосе был напечатан скандальный меморандум. «Скажите, Тараути-сан, что это? Здесь нет фамилии того, кто написал о возможном пути экспансии империи, но, судя по всему, он занимает достаточно высокие посты, чтобы знать то, чего не знают простые смертные». «Ваше императорское величество», маршал почтительно склонился перед своим монархом. «Мы сделали все, чтобы установить имя автора этого меморандума, но, к нашему глубокому сожалению, он так и остался неизвестным. Хотя мысли, которые изложены здесь, маршал взял левой рукой, правую он потерял еще в 1877 году во время подавления восстания Сайго Такамори, газету и посмотрел на нее, словно видел в первый раз. Разделяют многие офицеры нашей армии. Империя должна выбрать себе друзей и врагов. Если ее развитие остановится, она погибнет». Император задумался. Он и сам прекрасно понимал, что страна, которая будет уклоняться от решительных действий, рискует в конце концов оказаться без союзников в окружении многочисленных врагов. Но кто эти союзники? Он спросил об этом у маршала, который дважды был министром иностранных дел и у которого остались свои источники информации в Гаймусё. Гаймусё. Министерство иностранных дел Японии. Маршал немного подумал, а потом с солдатской прямотой заявил, что Японии лучше дружить с сильными, а врагов иметь слабых. «Ваше императорское величество», — сказал он, — «наша экспансия может развиваться в двух направлениях. Первое, северное направление, приведет нас к прямому столкновению с Россией. Эта огромная страна непобедима. У нее неограниченные ресурсы, храбрый народ и опытные военачальники. Имея твердую и авторитетную власть, она может нанести ответный удар, смертельно опасный для империи. Некоторые наши генералы уже попробовали остроту русского меча на своей шее. Из всего этого можно сделать вывод, что экспансия на север слишком опасна». «А экспансия на юг?» – поинтересовался император. «Ведь при ее осуществлении мы рискуем начать войну с европейскими государствами, которые давно уже разделили между собой территории в Азии и на Тихом океане». «Да, ваше императорское величество», — ответил маршал Тараути. «Наше движение на юг может вызвать неудовольствие у многих в Европе. Но страны Европы сошлись в смертельной схватке и безжалостно истребляют друг друга уже 4 года подряд. Убиты миллионы людей, разрушены большие города, как я слышал, от Парижа, остались лишь жалкие руины, и еще одной войны, на этот раз с Японской империей, они просто не выдержат. Да и их народы устали от бесконечного кровопролития, и солдаты просто откажутся воевать из-за колоний, находящихся от метрополии на расстоянии многих тысяч миль». «Да, но есть одна страна», — задумчиво произнес император, «которая расположена довольно близко от нас и которая избежала ужасов войны. Речь идет о Соединенных Штатах Америки, которые и без того косо наблюдают за нашим проникновением в Китай. Вы полагаете, что в случае нашего столкновения со странами Европы американцы останутся нейтральными?» «Думаю, что нет», — ответил маршал. «Но чтобы их войска оказались в том же Китае, нужно их как-то туда доставить. А это можно сделать лишь при поддержке флота. Думаю, что императорский флот не позволит это сделать». Император вопросительно взглянул на адмирала Ката. Тот почтительно поклонился Тенно и произнес: «Ваше императорское величество, я должен сознаться, что проявил инициативу и попытался установить неофициальный контакт с одним из самых влиятельных людей из числа руководства России, генералом Бережным. Я отправил во Владивосток капитана первого ранга Такита с заданием провести дипломатический зондаж и выяснить перспективы сотрудничества между Японией и Россией. Я попросил его показать генералу Бережному копию договора, подписанного между нашими странами летом 1916 года, и обратить внимание на те его положения, где говорится, что оба правительства брали на себя обязательство не участвовать в каких-либо политических комбинациях, направленных против одной из сторон, а также совместно обсуждать меры, которые они сочтут необходимыми предпринять в случае угрозы их территориальным правам или особым интересам на Дальнем Востоке». Генерал Бережной, похоже, был знаком с этим договором и с его секретной частью, где упоминалось, что обе стороны, признавая нежелательность установления в Китае политического господства какой-либо третьей державы, враждебной России или Японии, соглашались договориться об общих мерах, которые необходимо принять, когда этого потребуют обстоятельства. Если из-за этих мер одна из сторон оказалась бы вовлеченной в войну с третьей державой, другая сторона обязывалась по первому требованию прийти ей на помощь и не заключать мира с враждебной державой без взаимного согласия. Да, такой договор с Россией действительно был подписан в бытность мою министром иностранных дел, кивнул маршал Тараути. Но, как я слышал, новые власти России весьма вольно трактуют дипломатические документы, подписанные их предшественниками. Может быть, этот договор давно уже в их представлении является простой бумажкой. На прямой вопрос капитана первого ранга Такита генерал Бережной ничего не сказал, ответил адмирал Ката. Но дальнейшая беседа показала, что если правители новой России и не выступят на стороне Японии, то они, по крайней мере, останутся нейтральными по отношению к нам. «Адмирал», — строго сказал маршал Тараути, «вы взяли на себя величайшую ответственность, самостоятельно начав, пусть и неофициальные переговоры с генералом Бережным. Но то, что вам удалось узнать, дает надежду нашей империи на удачу, если из-за нашего движения на юг придется начать боевые действия». «Тараути Сама», — адмирал Ката почтительно склонил голову перед маршалом, «скажу вам больше. Мои люди провели неофициальные беседы с германскими дипломатами в Москве и предложили им помощь в борьбе против стран Антанты. Наше предложение было воспринято с интересом, и сейчас оно обсуждается в ставке кайзера Вильгельма». «Позвольте, адмирал», — изумился император, «но ведь мы находимся в состоянии войны с Германской империей. Наши войска захватили их колонию в Циндао и острова Германской Микронезии. И после этого кайзер Вильгельм готов оказать нам помощь?» «Ваше императорское величество», — почтительно произнес адмирал Ката, «в политике нет постоянных друзей и постоянных врагов. Конечно, возможно, нам придется отдать часть того, что мы захватили у Германии, но взамен мы получим намного больше. Нам, богами, дается уникальный шанс разом разрешить все наши проблемы. Захватить нефтяные месторождения в колониальных владениях Голландии, продвинуться из Китая на юг в колониальные владения Франции, захватить Сингапур и Малайю. Ну а если Соединенные Штаты попробуют выступить против нас, мы захватим у них Гавайи и Филиппины. Мы должны обеспечить сырьем японскую промышленность, а наш народ – дешевым продовольствием. Только так мы сможем развиваться как государство, к которому окружающие будут относиться с почтением». «Адмирал», — император подозрительно покосился на своего морского министра, «а ведь вы почти слово в слово повторили то, что написано в этой газете». Он жестом указал на лежавшую на лакированном столике газету. «Признайтесь, может быть, вы тот таинственный автор, которого мы тщетно разыскиваем?» «Нет, ваше императорское величество», — ответил адмирал Ката. Это написал не я. Но именно так думают многие из ваших подданных, для которых главное – процветание нашей нации. Хорошо, господа. Император встал и потер отчаянно болевшую голову. Я попрошу вас письменно изложить вашу позицию по этому вопросу и ваши планы по возможному ведению боевых действий на море и на суше. Думаю, что недели вам будет достаточно. Вы свободны. Почтительно поклонившись, адмирал и маршал вышли из кабинета Тенно. 3 ноября 1918 года. Вечер. Германская империя. Берлин. Аэродром Йоханнесталь. В эпоху, когда гражданской авиации еще не существовало как явление, и люди не были избалованы видом пролетающих по небу аэропланов, каждый приземлявшийся на летном поле самолет становился событием, собирающим толпы зевак. Так случилось и на этот раз. Трехмоторный самолет-моноплан неизвестной конструкции незадолго до заката совершил большой круг над Берлином. Судя по ярко-красной раскраске и специфическим логотипам вместо опознавательных знаков, принадлежал он русскому большевистскому информационно-агитационному монстру ИТАР, включавшему в себя 3 журнала, с десяток газет, в том числе и 3 общероссийских, а также несколько радиостанций. Некоторые за глаза называли данную корпорацию «наркомат пропаганды», а его руководители говорили, что этот человек, возможно, ближе всех находится к советскому вождю, и все его советы воспринимаются с благодарностью и пониманием. Кстати, пилотировал этот самолет известный летчик, шеф-пилот КБ Сикорского, поручик Константин Константинович Арциулов. При приближении незнакомого самолета с военного аэродрома Штаакен поднялись 2 истребителя «Фокер-Д-6», которые помчались навстречу чужому самолету, чтобы убедиться в том, что тот не представляет опасности для столицы Германской империи, и заодно сопроводить его до аэродрома. Немецким летчикам хотелось посмотреть на это чудо русской техники вблизи. Уж очень странно он выглядел. Гигант был по размерам схож с уже знакомым немцам его предшественником Ильей Муромцем, изрядно попортившим крови немецким асом. Но во всем прочем, он сильно от него отличался. Эти отличия были так велики, что пробуждали в памяти эпитеты «эпохально», «революционно» и «феноменально». Собственно, именно эти слова и употребит завтра германская пресса. Первое, что бросилось в глаза немецким летчикам, это овальный в сечении, полностью закрытый фюзеляж, спереди переходящий в цилиндрический капот носового двигателя, над которым возвышалось остекление закрытой кабины. Точно таким же гладким и округлым выглядело толстое широкое крыло, в которое были почти утоплены крыльевые двигатели. Вся эта конструкция была обтянута не полотном, а гладким и жестким арборитом – фанерой. Для снижения лобового сопротивления обшивка из арборита была отлакирована и отполирована, как какой-нибудь шкаф тетушки Гертруды. Неубирающиеся колеса самолета и сами стойки шасси были закрыты каплевидными обтекателями, значительно снижающими лобовое сопротивление. Немецкие летчики даже не подозревали, насколько прорывным было это техническое решение, позволившее при сохранении прочности в 1,5 раза снизить вес конструкции и значительно уменьшить общее лобовое сопротивление машины. К тому же этот самолет был достаточно быстрым для того, чтобы бок о бок с ним германские истребители могли лететь только при полном напряжении своих моторов. А ведь его скорость была гораздо меньше крейсерской. При первом же знакомстве с ним стало понятно, что бороться с этим бомбардировщиком не смогут даже лучшие истребители империи. А в том, что это был именно бомбардировщик, не было никакого сомнения. Никому даже и в голову не пришло, что основное предназначение этого самолета – перевозка пассажиров и грузов на дальние расстояния. Сейчас, когда возобновление мировой войны, а тем более вовлечение в нее Советской России стало маловероятным, основной упор власти страны Советов делали на конструирование и производство транспортных самолетов, которые могли бы перевозить в отдельные города почту, а также срочные и важные грузы. Цель визита этого самолета в Берлин была троякой. Во-первых, потроллить германских конструкторов, сообщив им что-то вроде: «Вот мы построили такую штуку, которая на крейсерской скорости 250 км в час способны без посадки пролететь между Петроградом и Берлином менее чем за 6 часов и перевезти 2 тонны груза или 12 пассажиров вместе с багажом. А вам слабо? Во-вторых, принадлежащий ИТАР самолет, похожий на яркую игрушку, должен был слегка проагитировать немцев за советскую власть и показать успехи в строительстве социализма. Мол, прошел только год, а посмотрите, какие мы стали крутые. В-третьих, присутствующий на борту человек из наркомата товарища Красина должен был провести предварительные переговоры по поводу поставки в Германию таких вот самолетов. Платить можно даже не деньгами, а промышленным оборудованием и товарами народного потребления. И надо сказать, что все три задачи были решены, пусть и с разной степенью успешности. Германские авиаконструкторы и так знали, что они серьезно отстали от других стран в строительстве больших воздушных кораблей. Заказчик, то есть военное ведомство Германской империи, считал, что ниша дальних тяжелых бомбардировщиков прочно занята цепелинами. А посему ниша аппаратов тяжелее воздуха – это фронтовая авиация, разведчики, штурмовики, истребители. Правда, когда во фронтовом небе появились Ильи Муромцы, германские генералы спохватились и срочно заказали тяжелый бомбардировщик фирме «Цепелина». К проектированию приступили в январе 1915 года, но только в мае 1917 года началось серийное производство четырехмоторных бомбардировщиков «Цепелина» Р-6. Буква «Р» в индексе обозначает «reason», то есть «гигантский». Построено было всего 18 экземпляров, и применялись они исключительно в качестве ночных бомбардировщиков. Нового слова в авиаконструировании инженеры «Цепелина» не сказали, и выигрыш в ТТХ, который Р-6 имел перед Ильей Муромцем, объяснялся большей доступностью алюминиевых сплавов, делающих конструкцию легче и более мощными моторами. В остальном, это был все тот же обшитый полотном летающий вагон бипланной схемы со всеми его недостатками, малой прочностью и высоким аэродинамическим сопротивлением. Дело в том, что никакой даже самый прогрессивный конструкционный материал и самые мощные моторы не спасут при устаревшей конструкции самолета. Кстати, фирма «Цепелина» базировалась на том же берлинском аэродроме Штаакен, с которого взлетели фокеры сопровождения, и поэтому о прилете конкурента ее инженеры узнали одними из первых, в связи с чем на аэродром Йоханнесталь была снаряжена представительная делегация. Чего у немцев не отнять, так это умение тырить где только можно чужие конструкции и путем вылизывания доводить их до совершенства. Именно так они и собирались поступить сейчас, осмотреть это русское чудо, попытаться понять, в чем заключается его секрет, и, скопировав, запустить в производство на благо рейха. Что касается агитации, то тут самолет из России, несомненно, имел успех. Уже после посадки непривычная к подобному зрелищу публика толпами сбежалась посмотреть на диковинный аппарат. К тому же самолет был красив сам по себе, и на аэродроме среди фокеров и альбатросов выглядел как прекрасный лебедь, приземлившийся на птичьем дворе среди уток и кур. В ближайшие дни посмотреть на это чудо техники придет не одна тысяча берлинцев. А ведь будут еще демонстрационные полеты, во время которых красным, хорошо заметным в небе аэропланом, смогут полюбоваться миллионы немцев. Трудно сказать, насколько он поможет в агитации в пользу коммунистических идей Клары Цеткин и Карла Либкнехта, а вот реноме Советской России прилет этого самолета поднял высоко. Вопрос, касающийся поставки самолетов в Германию или продажи лицензии на их производство, вызвал сразу несколько проблем. Это был удар по самолюбию германской нации. Ведь в начале 20 века первое место в рейтинге самых технически развитых держав делили Великобритания и догнавшая ее Германия. За ними следовали ускоряющиеся США, ну а далее Франция с Австро-Венгрией, Италия с Японией. И лишь в самом конце находилась Россия. И то попала она туда благодаря оригинальной конструкции все того же Ильи Муромца, подтвердив, что может собственных нефтонов российская земля рождать. И вот последние продают первым не сырье или полуфабрикаты, а высокотехнологическое изделие, продукт умственного труда. Нет, германские авиационные КБ, скорее всего, купили бы по одному экземпляру этого самолета, но только для того, чтобы разобрать его по винтикам, понять все секреты и потом построить свои аэропланы. Все остальное считалось бы унижением немецкого национального достоинства. Вторым препятствием являлось отсутствие гражданской авиации как таковой. В нашей истории Люфтганза возникла лишь в 1926 году. Конечно, есть еще возможность получить военный заказ, но тут многое зависит от того, какая вожжа попадет под хвост канцлеру Тирпицу и кайзеру Вильгельму. Но даже если германское правительство и купит самолеты, то только по одному демонстрационному образцу для своих авиастроительных фирм, дабы те сделали чисто германский аэроплан по тактико-техническим характеристикам лучше, чем русский. Впрочем, попытка не пытка, потому что ТБ-2, он же Добрыня Никитич, это лишь первая ласточка нового советского авиапрома. 5 ноября 1918 года. Лондон. Кинг-Чарльз-стрит. Министерство иностранных дел Великобритании. Начальник Генерального штаба Франции и главнокомандующий силами Антанты, маршал Франции Фердинанд Фош. Вот так часто получается. Дипломаты начинают войны, а заканчивать их приходится нам, военным. Я приехал в этот пропахший дерьмом сырой Лондон для того, чтобы ответить на те идиотские вопросы, которые зададут мне надутые, как индюки, британские чиновники из форин-офиса. Конечно, я могу их понять. Мы договорились с бошами о перемирии. А они, получается, остаются один на один с ними. Обстановка на море хуже некуда. Германские субмарины блокировали британские острова. И даже в Ла-Манше проводка конвоев связана с большим риском. Мне вот удалось сравнительно безопасно добраться до Лондона, лишь потому, что наши моряки, какой позор, согласовали с немцами время прохождения эсминца, который доставил меня в Дувр, и обещали, что со мной ничего не случится. А вот мою безопасность на британской территории никто не гарантировал, и грозили мне даже не бомбы, сброшенные из германских цепелинов. Англичане говорили, что у них нет постоянных союзников, и что их интересы часто заставляют превращать бывших союзников во врагов. И наоборот. Правда, из-за такой политики у британцев становится все меньше и меньше союзников, а врагов все больше и больше. На Кинг-Чарльз-стрит меня встретили с холодной вежливостью и сразу же проводили в кабинет министра иностранных дел королевства лорда Артура Бальфура. Выглядел он неважно, его можно было понять. Именно он, будучи премьер-министром Великобритании, стал крестным отцом Антанты. И теперь ему выпала нелегкая обязанность присутствовать при мучительной кончине нашего «Летьон Кордиаль» — сердечного согласия. «Я рад видеть вас, маршал», — поприветствовал меня министр, хотя по его лицу было видно, что ему хотелось произнести совершенно обратное. «Благополучно ли было ваше путешествие?» «Вполне», — ответил я. «Только мне не совсем понятно, почему вы настаивали на моем срочном визите в вашу столицу. На фронтах наступило затишье, активных боевых действий не ведется. Германские войска находятся на своих позициях и не пытаются начать новое наступление». «Зато ваши солдаты активно истребляют своих союзников. Британские части, которые несколько лет плечом к плечу сражались с общим врагом», — нахмурившись, произнес лорд Бальфур. «Вот здесь», — он протянул мне папку, — «перечислены случаи, когда французские военные безо всякого основания расстреляли несчастных египтян и индусов, попавших к вам в лапы. Как прикажете все это понимать?» «А разве с насильниками и мародерами поступают иначе?» — я пожал плечами. «Окажись на их месте французские военнослужащие, их также бы расстреляли. И вообще...» «Мы ведь потребовали от британского командования во Франции убрать с нашей территории ваши колониальные части. Но вы почему-то не спешите это сделать». «Если мы уберем эти части с материка», — буркнул британский министр, «то немцы сразу же начнут новое наступление и оккупируют всю Францию. Ведь перемирие — это еще не мирный договор, и оно в любой момент может быть нарушено». «А, собственно, зачем немцам его нарушать?» — спросил я. «Они тоже устали от войны. Сражения на линии фронта затихли, и наступило время сражений дипломатов. Пусть они попытаются с помощью перьев и чернил отобрать у противника то, что мы, военные, не сумели удержать с помощью ружей и крови». «Господин маршал», — Лорд Бальфур посмотрел на меня так, словно перед ним стоял не начальник генерального штаба Франции, а кокни из лондонских доков. «Мы требуем, чтобы состояние перемирия между вашей страной и Германской империей было прекращено. В противном случае Соединенное Королевство будет считать себя свободным от каких-либо союзных обязательств по отношению к Французской Республике». Я ожидал от наших британских союзников нечто подобное, и слова лорда Бальфура меня ничуть не удивили. По большому счету, британцы и так уже получили многое из желаемого, ослабили своих европейских конкурентов, прикарманили африканские колонии Германии. Конечно, удалось получить не все, на что они рассчитывали, но по очкам они скорее выиграли, чем проиграли. Только они забыли про один козырь, который еще не выложен на стол. А козырь этот — Россия. Пусть и не царская, но все же. «Господин министр», — сказал я, «если Соединенное Королевство считает себя свободным от обязательств по договорам, заключенным с Французской Республикой, то и Французская Республика, в свою очередь, считает, что она теперь ничем не связана в своей внешней политике. Следовательно, мы можем поискать для себя новых союзников. И не обязательно эти новые союзники будут дружественно настроены по отношению к Соединенному Королевству». Услышав мои последние слова, лорд Бальфур вздрогнул. Видимо, он догадался, что я имею в виду. Сильные державы в Европе, не воюющие между собой, это самый кошмарный политический расклад для Великобритании еще со времен Питта-старшего. «Господин маршал», — мой собеседник обратился ко мне почти дружелюбно, «надеюсь, что Франция, помня о британских солдатах, сложивших головы, сражаясь против общего врага на французской земле, не станет заключать союзы, направленные против моей страны. Да, мы больше не союзники по Антанте, но ведь и не враги. В конце концов, нам угрожает одинаковая опасность — лишиться наших колониальных владений на Востоке. Вы ведь читали тот злосчастный меморандум, что был опубликован в одной из филиппинских газет? Он направлен против европейских стран, которые, по мнению безымянного автора этого меморандума, влезли туда, куда им не следовало влезать. И по нашей информации, все изложенное в нем было встречено с большой симпатией в правительстве Японии». Я, конечно, читал этот меморандум, и наша агентура на Филиппинах и в Японии пыталась выяснить, является ли он мнением частного лица или это предмет коллективного творчества, вышедший из одной из правительственных структур Японской империи. К нашему глубокому сожалению, мнения большинства наших экспертов склонялись ко второму варианту. Правда, нас немного утешило то, что, согласно той же информации, первым под удар Японии попадут Соединенные Штаты Америки. Хотя и о наших интересах в Индокитае тоже не следовало забывать. «Господин министр», — ответил я, «нас в данный момент больше заботят дела европейские. Франция обескровлена, ее столица лежит в развалинах, и мы даже еще не решили восстанавливать Париж или перенести столицу в другой город. Мы надеемся договориться с правительством Японии, если у него возникнут какие-либо претензии к нам. Французы сейчас думают не о своих колониях, а о тех землях, которые могут при заключении мирного договора отойти к Германии. И нам надо будет искать деньги на восстановление разрушенной промышленности. Ведь там, где прошла война, остались лишь руины и могилы». «Господин маршал», — сочувственно произнес лорд Бальфур, «деньги можно поискать за океаном, но наши несостоявшиеся союзники их так просто не дадут. Они потребуют за это допуск американского капитала во французские колонии, а самое главное — поддержать Америку в случае ее конфликта с Японией». «Это невозможно!» — воскликнул я. «Французы не будут воевать на Востоке. Они сыты по горло той войной, в результате которой разрушена промышленность на всей восточной половине Франции». «Тогда мне остается вам только посочувствовать», — развел руками лорд Бальфур. «Ведь не станете вы просить деньги у наших врагов? Обычно побежденные выплачивают контрибуцию победителям, а не наоборот. Если только...» Тут мы посмотрели друг другу в глаза. И хотя мы не произнесли вслух это роковое слово «Россия», мысль о том, что в Европе появилась держава, которая теперь может диктовать свою волю остальным европейским и не только странам, одновременно возникла в наших головах. Интересно, как скоро британцы начнут тайный зондаж правительства Сталина на предмет установления нормальных отношений и когда эти бестии попробуют заключить сепаратный мир с Германией, воевать с которой они пытались заставить нас, французов. 10 ноября 1918 года. Италия. Болонья. Площадь Джардино делла Монтаньола. В этот воскресный день центральная площадь Джардино делла Монтаньола была заполнена народом. Кого там только не было. И беженцы из Северной Италии, удравшие от австро-германского наступления, и бездомные военные моряки с базы в Специи, которых изгнали со своих кораблей, потому что сейчас их осваивали германские и австрийские команды, и солдаты деморализованных армейских частей после разгрома, отступивших за реку По. Были там и рабочие местных заводов, окрестные крестьяне и прочие обыватели. Посреди площади, рядом с древним фонтаном, был установлен броневик «Лянча Айзетем». На крыше башни этого изделия итальянского бронеавтопрома коренастый бритоголовый человек, одетый в поношенные брюки от мундира берсальеров и черную рубашку на выпуск, толкал речь перед своими соратниками. Подножие этой импровизированной трибуны окружали крепкие парни, одетые аналогично своему вождю. Конечно же, это был сам Бенито Амилькаре Андреа Муссолини, бывший социалист, бывший капрал берсальеров, комиссованный по ранению, а ныне вождь национальной фашистской партии. А парни, окружавшие его броневик и составлявшие его личную гвардию, так называемый боевой союз, «Фашо де комбатьюменто», в основном были его фронтовыми сослуживцами-берсальерами. Примечание авторов и исторические справки. Дучи, по-итальянски «вождь». После встреч в Швейцарии в 1902 году с Лениным и другими видными европейскими социалистами, Муссолини первоначально придерживался социалистической направленности. В апреле 1912 года он был назначен редактором газеты социалистической партии «Аванти» «Вперед». Под его руководством тираж газеты увеличился с 20 тысяч до 80 тысяч экземпляров, и она стала одной из самых читаемых газет в Италии. В июле 1912 года Муссолини принял участие в съезде социалистической партии в Реджо-нель-Эмилии. На съезде, говоря о неудавшемся покушении на короля, он заявил: 14 марта простой каменщик стрелял в короля. Этот случай показывает нам, социалистам, путь, по которому мы должны следовать. Зал встал и устроил ему овацию. Отстаивая в начале мировой войны нейтралитет Италии, Муссолини внезапно изменил свою позицию и поместил в «Аванти» статью, где высказался за вступление в войну против Германии. Этот шаг стоил ему поста главного редактора «Аванти». Руководство социалистической партии вызвало Муссолини и потребовало от него объяснений. Рассорившись с социалистами, он начал ездить по всей Италии с публичными выступлениями. Он обвинял социалистов в намерении задушить национальные чаяния народа, называл немцев европейскими пиратами, а австрийцев – палачами итальянского народа. Он утверждал, что германский пролетариат последовал за кайзером, уничтожил интернационал и таким образом освободил итальянских рабочих от обязательства не вступать в войну. Муссолини провозгласил, что нейтралитет в основе есть не что иное, как откровенный эгоизм. С августа 1915 года по февраль 1917 Бенито Муссолини воевал на фронте в районе реки Изонцо, был ценим начальством и уважаем боевыми товарищами, за храбрость и образцовую службу был произведен в капралы. По воспоминаниям сослуживцев, во время атак он первым выскакивал из окопа с возгласами «Да здравствует Великая Италия!». Политический взлет Муссолини случился в начале марта, когда в Северной Италии разразилась трагедия. В битве при Трентино итальянская армия была наголову разбита австро-германскими войсками и капитулировала. Итальянское правительство рухнуло, а король Виктор Эммануил, чтобы не продлевать мучительных судорог, через голову политиканов предложил австро-германскому командованию перемирие, которое фактически вылилось в безоговорочную капитуляцию. После этого по дорогам Италии домой побрели сотни тысяч измученных, озлобленных людей, еще недавно называвшихся солдатами. Муссолини сумел не только понять интересы фронтовиков, но и выразить в простой и доступной форме их сокровенные мысли и чаяния. Эти люди считали Муссолини человеком действия, готовым ради идеи на все. Бывшим фронтовикам импонировали его резкие вспышки гнева, мстительность и жестокость, и поэтому именно они стали костяком создаваемой им организации. Примечание авторов. В нашей истории Италия все же оказалась в числе победителей. Правда, при дележе добычи ей отрезали недостаточно жирный кусок, но по сравнению с разгромом, национальным унижением и позором капитуляции, который итальянцы пережили в этой альтернативной истории, все это мелочи. В связи с этим мы считаем, что после поражения и капитуляции все социальные процессы в Италии будут идти быстрее, и количество сторонников Муссолини будет расти в геометрической прогрессии. Свою фашистскую революцию он сможет совершить не в декабре 1922 года, а гораздо раньше. Великолепный оратор, Муссолини легко завладел вниманием аудитории, не стесняясь при этом переходить границы приличия. Вот и сейчас он грязными словами клеймил «продажное королевское правительство», которое, испугавшись трудностей, вышло из войны, ввергнув итальянский народ в пучину немыслимых бед. Бывший социалист Муссолини не видел никакой возможности вернуться под знамена своих прежних товарищей. Вместо этого он выдвинул идею национального единства, при котором все итальянцы, и богатые, и бедные, должны жить единой патриархальной национальной семьей. Он говорил о том, что сейчас в Италии сложилось очень тяжелое положение. «Итальянское государство разгромлено и уничтожено», – вещал Муссолини. «А его самые промышленно развитые северные провинции оккупированы немцами и австрийцами. В то же время итальянские социалисты требуют совершить в Италии революцию по образцу русской. К тому же нам грозит утрата колоний, ибо в Ливии снова неспокойно, а итальянский народ смущен и растерян в силу того тяжелого положения, в которое он попал по вине своих бездарных правителей. В этот самый судьбоносный момент, как никогда прежде необходимо, чтобы все люди действия и все итальянские патриоты, желающие добра своей стране, объединились в одну организацию, которая могла бы взять на себя всю полноту ответственности за будущее итальянского народа. Только единство всех итальянцев, вне зависимости от партии и классов, способно обеспечить создание и процветание сбалансированного итальянского государства. Соберемся все вместе, сожмем наши силы в единый могучий кулак и отправимся в Рим, чтобы свергнуть прогнивших политиканов. Итальянское государство должно стать совсем другим. Оно должно сознавать свою миссию и представлять двигающийся вперед народ. Такому народу государство должно говорить великие слова и побуждать на великие дела и великие идеи, а не только заниматься текущими административными делами. Италия должна быть великой, и мы этого добьемся. Вперед! На Рим, друзья! Вместе мы сила! Вместе мы власть!» Именно в этой речи Муссолини в Болонье рождалась доктрина фашизма, противостоящая как идее буржуазной либеральной демократии, так и идеям пролетарского интернационализма и марксизма-ленинизма, оформившимся за последний год в России. Возникшая как реакция на социалистическую революцию в России, эта идея была крайне империалистической, тоталитарной, способной загнать мир в узкую воронку инферно, когда движение идет от плохого положения дел к худшему. Придуманное Муссолини корпоративное государство было формой жесточайшей эксплуатации подавляющего большинства населения страны ничтожным меньшинством, прикрывающимся человеконенавистническими националистическими лозунгами, а доктрина прямого действия, исповедуемая Муссолини, обещала всем самое жестокое и неприкрытое насилие, не ограниченное никакими государственными и общественными институтами. Да, таким образом можно построить определенное благополучие, но это благополучие будет зиждеться на костях и крови и, скорее всего, приведет к еще большему разорению. 12 ноября 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Глава ИТАР, Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня у меня состоялся очень интересный разговор с одним человеком. С недавних пор я обзавелся секретаршей. Сталин порекомендовал мне дочь одного своего старого знакомого, грузинского революционера, умершего в ссылке еще до революции. Звали ее Нино. Она довольно чисто говорила по-русски, и лишь порой, когда девушка волновалась, у нее появлялся грузинский акцент. Нино мне понравилась. Девушка аккуратная, старательная и без фанаберии. Она быстро вошла в курс дела и вполне справлялась со своими обязанностями. И вот сижу я в своем кабинете, изучаю сводку новостей, делаю на полях пометки, словом, обычная рутинная работа. Вдруг слышу, что в приемной разговаривают мужчина и женщина, причем разговаривают по-грузински. Но мужской голос явно не Сталина. Интересно, кто это к нам заглянул? Я громко прокашлялся. Разговор в приемной замолк, а потом открылась дверь, вошла Нино и доложила. «Александр Васильевич, тут к вам Владимир Владимирович на прием просится». Вот тут я чуть было в осадок не выпал. Какой такой Владимир Владимирович? Так он вроде в 21 веке остался. И лишь потом до меня дошло, что в 20 веке тоже есть Владимир Владимирович, который пользуется в этом времени немалой известностью. Сопоставив услышанный мною говор на грузинском языке, я сообразил, что это за Владимир Владимирович, и сказал Нино: «Пригласи ко мне товарища Маяковского и приготовь нам чаю. Можешь прихватить баночку абрикосового варенья, ту, которую нам на прошлой неделе товарищ Сталин подарил. Пусть Владимир Владимирович вспомнит родной Кутаиси». В кабинет вошел высокий человек с глазами слегка на выкате и со слегка взлохмоченной шевелюрой. «Добрый день, товарищ Тамбовцев», — сказал он. «Я к вам по важному делу». «Гамарджо, боги нацвали!» — приветствовал я поэта. «О чем вы там с моей прекрасной Нино в приемной беседовали? Уж не хотите ли вы похитить ее у меня? Так знаете, я категорически против. Мои кунаки жестоко покарают вас». «Ну что вы, Александр Васильевич», — стушевался Маяковский. «Просто я старый знакомый Нино, точнее, я дружил с ее отцом, который тоже родом из Кутаиси. И похищать девушек я не собираюсь, тем более секретарей такого уважаемого человека, как вы. У меня к вам вот какое предложение. Я внимательно читаю советские издания. Все хорошо, все правильно в них написано. Только вот что бросилось мне в глаза. Многие новости у вас даются сухо. А у нас ведь народ большей частью неграмотный, точнее, малограмотный. По слогам предложение другое прочитать смогут, но не всегда поймут суть написанного. С другой стороны, в народе большое распространение получили лубочные издания, которые по деревням разносили афени и прочие коробейники. В них минимум текста, и основную смысловую нагрузку несут картинки. Яркие, простые, безвкусные. А почему бы нам не начать выпускать подобных лубков?» «Предложение ваше, товарищ Маяковский, довольно интересное. Бумагу для советских лубков мы найдем и типографиями обеспечим. Только возникает несколько вопросов. Первый. Как распространять их по деревням? Для этого нужны люди, много людей. И второй. А кто, собственно, будет выпускать эти лубки? Рисовать картинки, делать подписи? Причем, если мне память не изменяет, подписи в тех старых лубках были стихотворные. А вы ведь поэт, Владимир Владимирович». И я хитро посмотрел на него. Дескать, парень, запомни старую солдатскую мудрость. Любая инициатива наказуема. Но Маяковский, успевший послужить в армии еще при царе-батюшке и даже награжденный за усердную службу медалью, и глазом не моргнул. «Товарищ Тамбовцев», — сказал он, «если вы не против, то я уже прямо сейчас приступлю к работе над советскими лубками на злободневные политические темы. Насчет распространения, тут вы, пожалуй, правы. Только у меня есть одна идея. До сел и деревень добираться действительно очень трудно. Поэтому я предлагаю делать рисунки большими и выставлять их в витринах городских магазинов. Крестьяне, приезжающие в города по своим надобностям, обязательно заглядывают в магазины. Там они и увидят наши картинки с соответствующими подписями. Потом они расскажут об увиденном у себя в деревне, и их слова быстрее дойдут до односельчан, чем агитация заезжего пропагандиста. Как вам моя идея, Александр Васильевич?» Идея была хорошая, ведь в нашем времени Маяковский занимался чем-то подобным, выпуская в период с 1919 по 1921 год так называемые «окна роста». «Роста» — российское телеграфное агентство, аналог того, что в этой истории называется ИТАР. «Только, товарищ Маяковский, — сказал я, — вам надо создать команду, с которой вы будете выпускать эти рисунки агитки. Один вы с этим делом не справитесь. Ну а так как все это имеет прямое отношение к организации, которую я имею честь возглавлять, то вы таким образом станете моим подчиненным. Но, как мне кажется, мы с вами сработаемся». Маяковский улыбнулся и кивнул мне. Видимо, он в душе анархист и бузатер, заранее смирился с тем, что над ним будет стоять кто-то, отдающий указания и требующий дисциплины. Но, похоже, моя кандидатура в качестве его прямого начальника его вполне устраивала. Я подошел к нему и похлопал его по плечу. «Владимир Владимирович, мы с вами должны работать так, чтобы через много-много лет наши потомки, найдя наши с вами творения, гордились нами и тем временем, в котором мы с вами жили. Вот послушайте. Время — вещь необычайно длинная. Были времена, прошли былинные. Ни былин, ни эпосов, ни эпопей. Телеграммы лети, строфа. Воспаленной губой припади эпопей из реки по имени Факт. Это время гудит телеграфной струной. Это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами или страной, или в сердце было, в моем». «Чьи это стихи?» — воскликнул Маяковский. «Необычайные какие-то такие...» Он не смог объяснить, какие именно, и лишь досадливо махнул рукой. Я же не стал объяснять ему, что процитировал начало его поэмы «Хорошо». Ее в нашем времени он написал в 1927 году. Не знаю, напишет ли он ее в этом варианте истории. Мы посидели с ним, выпили по стакану чая в прикуску с абрикосовым вареньем, потолковали немного о предстоящей работе. Потом мы распрощались. Поэт помчался творить, а я снова пододвинул к себе сводки новостей и стал их внимательно вычитывать.